Глава 21. Мы сели за мой любимый столик. Он стоял на краю плота, и Невские волны плескались у самых ног. Под этот тихий плеск мне всегда хорошо думалось. — Ну что ж, не стану тянуть время, Александр Васильевич, — сказал император. — Господин Зотов доложил мне обо всем, и я искренне восхищен тем, как вы исполнили мою просьбу. Он смущенно улыбнулся. — Такой кавардак творится. Князь Долгоруков арестован за применение запрещенной магии и подстрекательство к убийству. Ректор Собакин тоже под арестом. Кстати, я распорядился, чтобы Никита Михайлович освободил этого парнишку, Изгоева. Вряд ли у имперского правосудия возникнут к нему претензии, ведь он действовал под влиянием магического заклятия. С капитана Кораблева тоже сняты все подозрения. — Мне кажется, вы поступили правильно, Ваше Величество, — улыбнулся я. — Позвольте спросить, как Вениамин Собакин вообще оказался на месте ректора Академии? — Я могу ошибаться, но мне кажется, у него нет к этому никаких способностей. — Мой недосмотр. — с досадой поморщился император. В свое время именно князь Долгоруков рекомендовал назначить Собакина на эту должность. Тогда я посчитал правильным прислушаться к мнению князя. А вот теперь жалею об этом. Учебный год на носу, студенты уже зачислены, а руководить академией некому. Разумеется, я найду подходящего человека, но на это потребуется время. А занятия нужно начинать как можно скорее. Император внимательно посмотрел на меня, как будто ожидая моей реакции. — Я могу чем-то помочь, Ваше Величество? — удивился я. — Можете, — кивнул император. — Я хочу, чтобы вы временно заняли пост ректора. Это моя личная просьба. Вы ведь официально зачислены в штат преподавателей. Единственное хорошее дело, которое успел сделать Собакин. Вот и воспользуемся этим. Начните учебный год, Александр Васильевич. — Но у меня нет никакого опыта, — изумился я. — Зато я вам доверяю, — серьезно сказал император. — Понимаю, что подобное назначение идет вразрез с вашими планами, но обещаю вам, что это ненадолго. По поводу учебной программы не беспокойтесь, преподаватели помогут вам ее составить. А я постараюсь как можно скорее найти человека на постоянную работу. — Так вы согласны? — Позвольте мне подумать, Ваше Величество. — попросил я. — Давайте выпьем кофе, и я дам вам ответ. Я покосился на Лизу и заметил, что девушка восхищенно смотрит на нас с императором. Судя по выражению ее лица, Лиза старательно запоминала каждое сказанное слово. А затем на столике, словно по волшебству, появился ароматный кофе в чашках из тонкого фарфора и золотое блюдо с крошечными, тающими во рту кремовыми пирожными. — Благодарю вас, Набиль. — улыбнулся я. — Приятного аппетита! — вежливо ответил Джин и удалился обратно за стойку. Я сделал глоток кофе, блаженно зажмурился, а потом посмотрел на императора. — Ваше Величество, мне кажется, вы хотели поговорить со мной о чем-то еще. — Вы угадали, Александр Васильевич, — кивнул император. — И эта новость не из приятных. Как я уже сказал... Арест князя Долгорукова всколыхнул всю столицу. А тут еще стало известно, что вы принимали самое деятельное участие в расследовании. И теперь другие влиятельные аристократы опасаются возвышения рода Воронцовых. — И что это означает? — нахмурился я. — Ничего хорошего, — вздохнул император. — Имперская политика — это такая клоака, Александр Васильевич. Сегодня с утра мне пришлось принимать Долгоруковых, Разумовских и Шуваловых, и все они в один голос требовали, чтобы я запретил вам строить храм путей. — Понимаю, Ваше Величество, — кивнул я. — Новость и в самом деле неприятная, и не только для меня. Мы очень надеялись, что Елизавета Федоровна сможет принять путь. Юрий Горчаков тоже ждет этой возможности. Вы ведь знаете, что он помогал нам в расследовании? — Да, Никита Михайлович доложил мне об этом, — согласился император. — А есть еще Петр Брусницын, — напомнил я. — От него напрямую зависит благополучие Сосновского леса. Ему тоже необходимо принять путь. — Понимаю, Александр Васильевич, — согласился император. — Долгоруковы, Разумовские, Шуваловы — это еще не вся империя, но очень влиятельная ее часть. — Могу я узнать, что вы решили? — спросил я. — Конечно, — усмехнулся император. — Для этого я и приехал. Свое слово я сдержу. Род Воронцовых может строить храм путей. Но имейте в виду, что никто из влиятельных родов не станет вам помогать, и я не могу их заставить. А ведь для строительства нужны мощные магические накопители. Кажется, род Воронцовых такие не производит. — Я уточню у Игоря Владимировича, — кивнул я. — В любом случае, спасибо за откровенность, Ваше Величество. — Не всегда все получается так, как мы задумали, — вздохнул император. Но не стоит расстраиваться, Александр Васильевич. Так или иначе, имперский храм путей будет построен весной, по давней традиции. И я обещаю, что все кандидаты, которых вы назовете, пройдут церемонию и примут путь. И все-таки мы попробуем построить храм. Откровенно сказал я. Пока не знаю, как, но я использую любую возможность. Считайте, что я на вашей стороне, кивнул император. — Так что вы ответите на мою просьбу? — Согласитесь поруководить Императорской магической академией? — Соглашусь, — улыбнулся я, — но только временно. — А хорошо бы посидеть здесь с удочкой, — улыбнулся император, допивая кофе. — Что ж, Александр Васильевич, я рад, что мы с вами договорились. Если придумаете, как построить храм путей, не стесняйтесь прислать мне зов. Собственно говоря, я настаиваю на этом. Люблю знать, что происходит в моей империи. — Конечно, Ваше Величество, — кивнул я. Допив кофе, мы попрощались с Набилем и спустились на берег. Граница магического пространства была совсем близко, я это чувствовал. Граница редко оставалась на одном месте. Она перемещалась то ближе, то дальше, как будто напоминала нам, что магия — это живая стихия. Задумчиво скрипели деревянные сходни. Неяркое осеннее солнце поднималось с другой стороны острова, и на серую воду ложилась густая тень от высоких деревьев. Видимо, император тоже почувствовал, когда мы миновали границу магического пространства. Обернувшись, он посмотрел на пустой каменистый пляж и удивленно покачал головой. «Иногда за повседневной суетой я забываю, что мы живем в магическом мире», — признался он. «А каждая встреча с вами, Александр Васильевич, напоминает мне об этом». «Зато на вас держится империя», — улыбнулся я. «Ваше Величество, могу я задать прямой вопрос?» «Спрашивайте», — кивнул император. «Почему вы сами не разоблачили князя Долгорукова? Ведь ваш магический дар позволяет вам хорошо разбираться в людях». — Потому и не разоблачил, — усмехнулся император. — Любой влиятельный маг в первую очередь думает о своем могуществе. — Это грустная истина, Александр Васильевич. Могущественный человек редко бывает бескорыстным, а бескорыстный почти никогда не стремится к могуществу. Чтобы удержать баланс, мне приходится на многое закрывать глаза. Охранники императора могучими статуями застыли возле тропинки. Угрюмые, сосредоточенно они смотрели вокруг, выискивая малейший намек на опасность. Когда мы вернулись к особняку, император спросил. — Как вы думаете, Александр Васильевич, смогу я время от времени заглядывать в эту удивительную кофейню? — Не знаю, — рассмеялся я. — Мне кажется, это зависит только от вас, Ваше Величество. Император уехал, а мы с Лизой медленно пошли по садовой дорожке к дому. — Что ты собираешься делать? — спросила Лиза. — Пока не знаю, — улыбнулся я. — Видимо, останусь дома. Мне нужно хорошенько подумать. Лиза взяла меня под руку и заглянула в лицо. — Ничего страшного, если у тебя не получится построить храм путей, — сказала она. — Зато ты спас капитана Кораблева и его сына. И взгромоздил себе на шею императорскую магическую академию, — рассмеялся я. — Не будем сдаваться так быстро. Сначала нужно испробовать все возможности. — А я отправлюсь в свою мастерскую, — Лукаво улыбнулась Лиза. «Закончу работу над статуей кладовика, иначе новый ректор магической академии расторгнет со мной договор». Эта шутка здорово подняла мне настроение, и очень вовремя, потому что в ту же минуту мне прислал зов Иван Горчаков. «Извини, что беспокою тебя так рано», — сказал Иван. «У тебя найдется минута для разговора?» «Конечно, дружище», — ответил я, провожая взглядом Лизу. «Что случилось?» «Юрий заболел», — сообщил Иван. «На первый взгляд ничего серьезного, но на всякий случай я положил его в госпиталь. Похоже, его магический дар постепенно выходит из-под контроля». «Не самая приятная новость», — нахмурился я. «Думаешь, это связано с той ментальной проверкой, которую Юрий по моей просьбе устроил Кораблеву?» «Скорее всего», — честно ответил Иван. «Но ты себя не вини. Магический дар живет по своим законам. Так или иначе, он бы нашел возможность усилиться». «И все же доля моей вины в этом есть», — не согласился я. «Что ты предлагаешь?» «Юрию нужно как можно скорее принять путь», — ответил Иван. «Ты сможешь это устроить?» «С этим как раз возникли трудности», — признался я. «Возможно, строительство храма путей придется отложить до весны. Есть еще какой-нибудь способ помочь Юрию?» «Мы можем отправить его обратно в загородное имение», — предложил Иван. «Подальше от места силы. Там развитие дара существенно замедлится». «Возможно, так и придется сделать», — сказал я. «Сообщу тебе сразу же, как буду знать точно». Озадаченно нахмурясь, я толкнул дверь кабинета. Уголек немедленно проскользнул внутрь и развалился на полу, глядя на меня зелеными глазами. А я уселся в кресло и послал зов Игорю Владимировичу. «Я только что пил кофе с императором», — сказал я, — «и он сообщил мне неприятную новость. Похоже, нашему роду придется строить храм путей в гордом одиночестве. Его Величество не стал отзывать свое разрешение, но и помогать нам никто не будет». «Я знаю, Саша», — откликнулся Игорь Владимирович. «С Долгоруковыми теперь говорить бесполезно. Я пытаюсь вести переговоры с Шуваловыми и Разумовскими, но надежды на успех мало. Похоже, это их общее решение. Не скажу, что нам объявили войну, но дело идет к этому». «Не все так плохо», — возразил я. «Уверен, что Николай Андреевич Горчаков будет на нашей стороне. Его сыну Юрию необходимо как можно скорее принять путь». «Это хорошая новость», — с облегчением ответил Игорь Владимирович. «Но, боюсь, помощи Горчакова будет недостаточно. Ты не хуже меня знаешь, что для строительства храма нужно гигантское количество магической энергии. У нас просто нет таких накопителей. И заказать их негде», — догадался я. «Ты правильно понимаешь, Саша», — подтвердил дед. «Поверь, я бы не пожалел денег, но мастерские Долгоруковых, Шуваловых и Разумовских не хотят с нами работать». «Значит, нам нужно найти невероятное решение», — поморщился я, — «или признать наше поражение». «Это было бы разумно», — осторожно сказал дед. «По крайней мере, в империи сохранится баланс». «Да, его величество тоже беспокоится об этом», — согласился я. «Скажу тебе честно, ситуация мне не нравится», — признался Игорь Владимирович. «Я готов потратить огромные ресурсы на строительство храма и готов к конфликту с другими родами. Такое уже бывало и раньше, но тратить деньги и воевать одновременно — это безумие». «Согласен», — ответил я. «Что ж, придется поискать невероятное решение. А если я его не найду, значит, строить храм путей мы не будем». Попрощавшись с Игорем Владимировичем, я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел в окно. Уголек неторопливо поднялся, подошел ко мне, потянулся и потерся ухом о мою ногу. «Что будем делать, магический кот?» — спросил я его. «Сразу откажемся от строительства храма путей? Или попробуем поискать варианты? Думаю, стоит на всякий случай поговорить с княжеским родом Пожарских. Только не с Севой, а с его отцом, Дмитрием Ивановичем. Понимаешь, почему? Сева-то в любом случае будет на моей стороне. А вот у Дмитрия Ивановича может быть свое мнение. Не стоит давать им повод ссориться. — Храм Путей — это такое место, где общаются с магией? — с интересом спросил Уголек. — Лучше и не скажешь, — усмехнулся я. — Но проблема в том, что для этого общения нужно потратить немало магии. — Странно, — урлыкнул кот. — Ты же можешь все сделать намного проще. — Как это? — заинтересовался я. — Ты ведь учишься общаться с магическими существами, — напомнил Уголек. — И у тебя есть знакомый страж магии. Попробуй поговорить с ним. Изумленно открыв рот, я уставился на магического кота. — Послушай, а ведь ты прав. Страж магии — это же огромная магическая сила. Да и в Сосновском лесу этой магии столько, что... в общем, много. А вдруг получится зарядить этой силищей магические накопители? — Видишь? — мурлыкнул Уголек. — Решение всегда есть. Нужно только хорошенько подумать. Оттолкнувшись от спинки кресла, я вскочил на ноги. — Тут и думать нечего. Я немедленно отправляюсь в Сосновский лес. Спасибо тебе, магический котяра. Не знаю, как тебя и благодарить. — Твоя кухарка каждый день кормит меня паштетом, — напомнил кот. — Так что мы в расчете. Пользуясь тем, что я освободил кресло, он немедленно вспрыгнул на сиденье и свернулся клубком. Так же, как и император, я не очень любил являться в гости без приглашения, тем более по такому важному делу. Поэтому для начала я отправился в свой сад. Там за беседкой росли молодые корабельные сосенки. Когда-то первый граф Сосновский объяснял мне, что Сосновский лес — это одно огромное живое существо. Если где-то растет хотя бы одна корабельная сосенка, она непременно поддерживает связь с остальным лесом. Именно это мне и требовалось — договориться с Сосновским лесом о моем приезде. Я осторожно прикоснулся пальцами к колючей ветке, прикрыл глаза и послал зов в Сосновскому лесу. Странное ощущение, как будто пытаешься разговаривать с чем-то невообразимо огромным и в то же время прекрасно тебя понимающим. — Привет, — беззвучно сказал я. — Мне нужно срочно поговорить со стражем магии. Ты не против? Сосновский лес ответил магическим импульсом, похожим на порыв свежего и теплого ветра. Он обрадовался моему зову, как будто давным-давно ждал нашего разговора. — Вот и замечательно, — улыбнулся я. — Скоро буду. Поговорив с лесом, я решил, что неплохо бы предупредить о своем визите его хозяев, и тут же послал зов Николаю Сосновскому. — Вот это да! — изумился Николай. — Саша, ты не поверишь! Но ровно 5 минут назад Акинфий Петрович настаивал, чтобы мы обсудили нашу проблему именно с тобой. — А что у вас за проблема? — заинтересовался я. — Впрочем, расскажешь при встрече. — Приезжай прямо ко мне в поместье, — предложил Николай. — Это слишком долго, — отказался я. — Встретимся в домике лесничего через 10 минут. Я сам не понимал, куда я так спешил. Словно порыв теплого ветра, который пришел от Сосновского леса, подхватил меня и понес легким перышком навстречу новым приключениям. Все, что я успел, — это заглянуть в дом и позвать с собой Лизу. По счастью, она еще не успела уехать в свою мастерскую. «Представляешь, наш волшебный кот только что подсказал мне невероятное решение!» — рассмеялся я. «Не знаю, сработает оно или нет, но я обязательно попробую». Поэтому сейчас же отправляюсь в Сосновский лес. Поедешь со мной? — Ты еще спрашиваешь? — обрадовалась Лиза. — Конечно. — Не сидится вам дома, ваше сиятельство? — качая головой, добродушно проворчал Игнат. — Не сидится, — радостно подтвердил я. Взял Лизу за руку, зажмурился и толкнул дверь, которая вела на балкон. Она была ближе всего. — Вперед! —